Доркас взглянул на Мейсона. «Тут ничего не поделаешь, Перри. У Фоули развязаны руки. Вы привели Картрайта ко мне, чтобы предупредить встречный иск Фоули по поводу злонамеренного судебного преследования. Если бы ваш клиент рассказал все как есть, ничего не скрывая, он бы не превысил своих прав. Но он пытался нас дезинформировать». Мейсон невесело рассмеялся. «Вы пытаетесь найти основания для судебного иска?» — спросил он у Фоули. «Нет», — ответил тот. «Я лишь напоминаю вам обоим, что Картрайт не подал жалобы. А вы, Доркас, не выписали ордера на арест и решили ограничиться письмом, не так ли?» «Юридически да», — неторопливо произнес Доркас. «Но если этот человек сумасшедший, необходимо принять меры. Однако ваша уверенность в душевном заболевании моего клиента базируется лишь на заявлении мистера Фоули, который утверждает, что собака не выла». «Естественно, но мистер Фоули говорит, что у него есть свидетели». «Вот именно говорит», — настаивал Мейсон. «И пока вы не допросите свидетелей, вы не определите, кто из них сумасшедший. Не исключено, что им окажется мистер Фоули». Фоули засмеялся, но его глаза злобно сверкнули. «Ну что ж», — вздохнул Доркас, — «как я понимаю, вы хотите, чтобы мы прежде всего провели расследование». «Естественно», — улыбнулся Мейсон. «После разговора с моим клиентом вы лишь написали письмо. Если сегодня вы поступите аналогично, сообщив Картрайту, что по утверждению Фоули он сумасшедший, я не буду возражать. Но если, основываясь лишь на словах Фоули, вы начнете судебное преследование Картрайта, я встану на защиту его прав». После минутного колебания Доркас снял телефонную трубку. «Мне нужен Билл Пембертон. Билл? Привет. Это Пит Доркас. Послушай, у нас тут возник небольшой конфликт, касающийся двух миллионеров с Милпас Драйв. Речь идет о воющей собаке. Один говорит, что собака воет, другой это отрицает и утверждает, что первый из них псих. Перри Мейсон оказался адвокатом этого психа и требует проведения расследования. Не мог бы ты прийти сюда и помочь нам?» «Отлично. Мы тебя ждем». Он положил трубку и взглянул на Мейсона. «Учтите, Перри, вы сами затеяли это дело, и если выяснится, что ваш клиент душевно больной, я отправлю его в психиатрическую лечебницу. Если только вы не найдете родственников Картрайта, чтобы они подыскали для него частную клинику». «Вот тут я с вами полностью согласен, Доркас. Почему вы не начали с этих слов?» «Каких слов?» «Не посоветовали мне найти его родственников. Я ничего не имею против вас, Пит, но когда дело касается моего клиента, я борюсь за него до последнего вздоха». Доркас вздохнул и развел руками. «Это уж точно. Поэтому с вами трудно поладить». «Совсем наоборот», — улыбнулся Мейсон, «особенно если с моим клиентом ведут честную игру». «Не волнуйтесь, Мейсон, пока я здесь, с вашим клиентом обойдутся по справедливости. Билл Пембертон поедет на Милпас Драйв и все выяснит». «Я хочу сопровождать его», — заявил Мейсон. «Вы сможете поехать с ним, мистер Фоули?» — спросил Доркас. «Когда?» «Немедленно», — ответил Мейсон. «Чем быстрее, тем лучше». «Хорошо, я поеду с вами».